а не говорите, как же сделать иначе. Опасность будет грозить не диссидентам, а тем, которые позволят себе причинить какое-нибудь насилие диссидентам, потому что Россия отомстит страшно обидчикам. Вы не говорите ни слова, будете ли действовать согласно с нами на будущем сейме, чтобы привести к желанному концу диссидентское дело во всей его полноте. Вы внушаете в своем письме, что надобно доставить Польше какие-нибудь выгоды для облегчения диссидентского дела. Пожалуйста, говорите ясно, потому что мы не хотим терять времени в переговорах. Черторыйские отвечали, что они не могут сами взяться вести диссидентское дело, не предложить какое-либо средство для его успешного окончания. Во время разговора у одного из черторыйских вырвались слова, что скорее выгонят диссидентов из Польши, чем согласятся допустить их к занятию должностей. Репнин сказал на это: «Те же самые государства, которые просят теперь о восстановлении диссидентских прав, придут и вооруженную рукою потребуют возвращения всех диссидентских имений и скорее перевернут всю Польшу, чем откажутся от своих требований». Репнин показал ответ черторыйских диссидентским вождям и спросил, когда они будут готовы со своей конфедерацией. Те назначили 9 марта старого стиля текущего года, и Репнин дал знать в Петербург об этом сроке, чтобы к тому времени русские войска были готовы вступить в Польшу. С другой стороны, вполне предавшийся Репнину референдарий Коронный Подоский отправился в объезд по главным противникам фамилии к Потоцкому, Оссалинскому, Мнишку, к епископам Солтыку и Красинскому, испытать их расположение, обещать покровительство России, посредством которого они могут взять верх над черторыйскими, если только согласятся содействовать диссидентскому делу. «Подоский — лицо духовное, — писал Репнин, — но он вовсе не фанатик и думает гораздо больше о благах мира сего, чем о венце мученическом. Это человек ловкий и очень разумный. Он будет уговаривать вельмож написать коллективное письмо к императрице с просьбой своим высоким покровительством восстановить законы, нарушенные в настоящее царствование, и обеспечить их силу навсегда». Он будет уговаривать их составить конфедерацию, как скоро наши войска войдут в Польшу, ибо эти войска будут их защищать. Тот же Подоский написал к находившемуся в изгнании князю Радзивиллу с приглашением пристать к русской стороне. Велась переписка с черторыйскими, вследствие неудовлетворительности их ответа обратились к их врагам, о короле как будто забыли, к нему не обращались ни с какими вопросами и внушениями. В конце января Станислав Август решился сам затронуть Репнина о политике и сделал к серьезному разговору шуточный и не очень благопристойный приступ. «Французская актриса Клерон, — начал король, — предлагает мне свои услуги, и я хочу ими воспользоваться, но беспокойство нынешнего года не помешают ли удовольствиям?» Репнин отвечал, что удивляется, как его величество серьезные дела мешает с такими мелочами. Но король продолжал разговор об актрисе и кончил вопросом: «Не пойдете ли вы на нас войною?» Репнин отвечал, что это зависит от них, потому что война бывает там, где есть сопротивление. Кто же не сопротивляется ни прямо, ни происками у других, но, видя и право, и силу в соединении, старается им удовлетворить добрым манерам, смотря с терпением на подвиги их, тот не может опасаться войны. «Мое мнение то же самое», — сказал на это король. «Уверяю вас, что не хочу ни прямо, ни стороной противиться России в случае вступления ваших войск сюда. Но кроме этого, что вы мне присоветуете еще делать?» «Удовлетворить нашим требованиям», — отвечал Репнин. «Если это удовлетворение будет соединено с осторожным и благоразумным поведением, то ваше величество непременно достигнет прежней дружбы с Россией». Вожди диссидентов взявшие у Репнина 20 000 червонных, сдержали слово ему данное. К назначенному сроку в марте месяце образовалась конфедерация из протестантов в Торне, маршалом которой был граф фон Гольц. В то же время образовалась другая конфедерация в Слуцке под маршальством генерала Гробовского. К ней принадлежали православные Новогрудка и других соседних областей. Переговоры с Радзивиллом, ведшиеся посредством саксонского агента Алоэ, кончились успешно. Радзивиллу обещано было позволение возвратиться в Отечество с восстановлением во всех правах и в прежнем значении, но под условиями действовать в интересах русской императрицы, особенно поддерживать ее намерения относительно диссидентов, не притеснять их в своих имениях, возвратить им их церкви, выдавать русских перебежчиков, вести себя благоразумно. Последнее условие считалось необходимым, потому что знаменитый вельможа, особенно под веселый час, а эти часы были нередки, позволял себе дикие выходки. Радзивилл был в восторге от русских предложений и 28 февраля из Дрездена отвечал Репнину, что проникнутый чувством самой живой признательности к императрице за предлагаемое покровительство, покорный ее великодушной воле для блага республики и всех добрых патриотов, провозглашает и обещает, что будет всегда держаться русской партии, что приказания, которые угодно будет русскому двору дать ему, будут приняты всегда с уважением и покорностью, и что он будет исполнять их без малейшего сопротивления, прямого или косвенного. Чтобы не оставить никакого сомнения насчет своих поступков, чтобы не дать врагам ни малейшей возможности чернить его и в знак покровительства императрицы, Радзивилл просил, чтобы при нем постоянно находился русский чиновник, который бы давал ему непосредственно знать о намерениях императрицы. В заключение Радзивилл обещал содействовать успеху диссидентского дела всеми силами и в тех размерах, какие русский двор заблагорассудит дать этому делу. Возвратился из своего объезда и Подоцкий. Он донес, что Потоцкий, Ассалинский, Вельгурский, Солтык и некоторые другие согласны коллективным письмом просить покровительства императрицы и потом образовать под этим покровительством конфедерацию и провести диссидентское дело по желанию России, но хотят прежде всего видеться с русским послом. Репнин дал им знать, чтобы приезжали в Варшаву не позднее 10 апреля нового стиля. «Кажется, сие начало столь хорошо, сколь желать было можно», — писал Репнин Панину. «Однако я, быв уже здесь столько раз, каждым особо обманут, за успех отвечать совсем не смею, и стараться не упущу он и верным сделать».